«Подлые негодяи!» – выругался вслух Радомысл и поймал на себе настороженный взгляд соседа с другой стороны. Он не ожидал, что его расслышат, но теперь было поздно. Радомысл отвернулся. Будь что будет, ничего с ним не случилось. Никто не донес. Во всяком случае, его не трогали. Бажан округлял глаза, мотал головой, старался не смотреть на приятеля. А тем временем медведь бросил жертву, потянулся к чернокожей, его отдернули. Высокий вопросил громко: «На всем свете есть один лишь защитник сирых и убогих, кроме самого Господа Бога. Есть один великий и могущественный страж справедливости. Он отстоит права обиженных. Призовем ли его?» «Призовем!» — откликнулись гости. «Призовем!» Высокий поклонился в землю и на помост с носилок спрыгнул. Сам Базилевс Великой Империи Иоанн Цимисхий. Он поставил ногу на тельце девочки, как победитель. Вздел свой простой железный меч. Приглашенные повскакивали. Опять началось массовое безумие. Бесновались все, даже те, кто попал под чары жриц любви и предавался с ними любовным утехам, прерывали занятия и спешили выразить свое восхищение доблестным, могучим и мудрым императором. Цимисхий же снял стопу с тела, нагнулся, поднял девочку, погладил ее по волосам и передал высокому. «Он мог ее покарать, но он простил ее!» – заорал тот. И новый взрыв сотряс шатер, но ненадолго. Цимисхий успокоил собравшихся пирующих. «Как поступают с наглыми варварами, с непрошенными гостями?» – заорал он без вопросительных интонаций. «Смерть! Убивают! Уничтожают! Вырезают до седьмого колена!» Цимисхий отважно шагнул к медведю, того дернули за цепи, он поднялся на задние лапы, заревел, пошел на храбреца, но Цимисхий не дал ему опередить себя, он бросился вперед и вонзил меч в брюхо зверю, ударила струя крови, вывалились кишки, но хищник еще был полон сил, он взревел яростнее, двинулся на Цимисхия, поводыри отдернули его, не дали страшным лапам сомкнуться на теле Базилевса, и Цимисхий нанес последний удар. Голова медведя свесилась. Зверь постоял еще секунду и рухнул на помост. «Слава Базилевсу! Слава Базилевсу!» Неистовство охватило пирующих. Казалось, некуда громче уже. Вот-вот и лопнут глотки у этих дико орущих, напирающих друг на друга людей. Но нет, им это было не впервой. Радомысл хмурился. Посмеивался, но с горечью, с черным осадком. Попробовал бы этот герой схватиться с настоящим Святославом. Схватиться один на один, как бы они тогда кричали, а ведь искал Святослав встречи с ним, искал в самой гуще боя, а Цимисхий уворачивался, трусил, зато здесь он, герой из героев. Радомысл ударил себя кулаком по колену, поднял огромный, наполненный темным вином кубок и, не отрываясь, высушил его. «Да смотри ты на все проще!» – прошептал Бажан и тут же отвернулся. На край ложа подсела черноволосая красавица, припала к ногам Радомысла, уставилась на него бездонными глазищами. Он оттолкнул ее, но она не ушла, присела внизу на ковры, закинула руку вверх на бедро лежащему, принялась тихонько оглаживать кожу пальцами. Радомысл пил второй кубок и не замечал прикосновений красавицы. Пора проваливать отсюда, но как уйдешь незамеченным? Не по себе было десятнику, ох, не по себе. На помосте вытворялось вообще черти что. Все перепились, кричали, дурачились, оргия была в разгаре. Но апофеозом стал момент, когда привели младшую дочь болгарского царя. Она была черненькой, худенькой, безгрудой, на такую бы не польстился и ремесленник, но царская дочь. Цимисхий, пьяно покачиваясь, выкрикивая непристойности, вывел ее на помост, содрал принародные одежды и овладел ею под восторженные вопли. При этом он пытался как-то пояснить все происходящее, но уже не мог, язык у него заплетался. Выручил высокий, потерявший где-то свою клюку. Он встал рядом и, тыча рукой то туда, то сюда, принялся пояснять. Оказав честь дочери местного деспота, благородный и всесильный Базилевс как бы оплодотворил всю эту бесплодную и дикую землю». «Дикую!» – завопили гости эхом. «Да, именно, дикую и варварскую, и отныне ей цвесть и плодоносить. Возблагодарим же отца императора за его щедрость и заботу». Возблагодарение длилось долго. Радамысл не прислушивался. Он отогнал все-таки от себя черноволосую, но одному недолго пришлось побыть. После того, как он выглотал шестой кубок, к нему подсела чернокожая. Та самая, что держала девочку в руках. Была она велика до крайности и богата телесно. «Пошла прочь!» — пьяно прикрикнул на нее Радамысл. И она отошла. Но зашла сзади, легла на ложе. Обхватила Радамысла горячими полными руками, каждая из которых была с его бедро толщиной. Обхватила, прижала, вдавила в себя и застыла так. Радамысл почувствовал, что он растворяется в огромном жарком теле. Сил вырваться из лап великанши не было. Она сжимала его в объятиях не как мужчину, не как воина бесстрашного, как ребенка. Он и ощутил себя беспомощным ребенком. Размяк. И тогда он захотел повернуться к ней лицом, когда он возжаждал ее. Она поняла. Ослабила объятия, но не убрала рук, будто боялась, что он ускользнет. Радамысл не ускользнул. Он прижался к огромным исполинским грудям, пропал между них, а когда она раздвинула ноги, ему показалось, что сама земля поглощает его, что это явилось с небес или с того света. Богиня любви, дикая, варварская богиня, неутоленная и страстная, и вместе с тем снисходительная, к простым смертным, добрая. Все остальное происходило как во сне. Радамысл ничего не видел, не слышал, он лишь чувствовал, что она приподняла его, усадила на свои колени, принялась мять толстыми горячими губами ухо, и что они пили, пили, пили, что Бажан все просил его поделиться чернокожей красавицей, пускал слюни, но та не шла к купцу, не отходила от Радамысла, да и вообще больше ни на кого не смотрела. Оргия была безумная, дикая, тела свивались с телами, взлетали вверх кубки, носилась расторопная прислуга, выли рожки, били барабаны, подзадоривая гостей, все мелькало перед глазами. Куда идти? Зачем? Почему? Радамысл уже ничего не понимал. Ему казалось, что он всегда был здесь, что он и родился на этом ложе.